Я позвоню, дверь откроется, и на пороге появится она, осоловевшая от лекарств, с распущенными волосами, в цветастом халате или, может быть, в лифчике и трусах. «Номи дома?» «Номи, к тебе пришла подруга». Темная неубранная комната, заспанное лицо, свалявшиеся короткие волосы. Угловатые детские руки, саксофон, картины. Когда нам исполнилось 14, мы ушли из скаутов и записались в кружок живописи в Бейт-Ротшильд. Наоми была влюблена в своего учителя игры на саксофоне Ари, а я безумно влюбилась в нашего преподавателя живописи Юэля Лева. Мы называли их «наши». Юэль был мой наш, а Ари, соответственно, ее. Их жен мы прозвали Редиской и Свеклой. Жена моего нашего была Редиской. «У тебя сегодня урок у нашего есть?» «Представляешь, иду вчера по улице, а навстречу мне наш, с дочкой и Редиской». «Это все из-за нее», — возмущенно кричала я Наоми. «Из-за нее он не стал знаменитым художником. Ты посмотри, какой он талантливый, а вынужден преподавать в школах и кружках». Ему было тогда всего 35, как мне сейчас. Но он казался мне едва ли не стариком. Невысокий и кудрявый в очках. Насмешливые глаза цвета хаки. Губы, словно фигурными скобками, обведенные темным, почти фиолетовым контуром. Словно он целовался с женщиной, и на губах у него остались следы помады. На первом уроке он показал нам пятна Роршаха и спросил, что мы видим. Каждый увидел свое. Двух танцующих негритянок, бабочек, листья, летучих мышей, слонов, облака. Юэль был разочарован. Он сказал, что мы чересчур нормальные и что у нас посредственное воображение. Только Наоми увидела нечто оригинальное. Атомный взрыв, прозрачный живот, сквозь который видны печень и почки, рентгеновский снимок легких, скелет, раздавленную кошку, двух беременных мужчин, тараканов, заползающих в ухо, дельфина, запрыгивающего в стакан соком. Юль рассмеялся. «Знаешь, если бы эти пятна показали Ван Гогу, он бы наверняка увидел то же самое». «Мне радоваться или обижаться?» — спросила Наоми. «Мы мечтали, как после армии поедем в Париж, будем изучать там живопись и жить, как описано в книге «Моя жизнь с Пикассо». Мы свято верили, что никогда не выйдем замуж, снимем себе огромную студию на Монмартре или в Тель-Авиве, будем сидеть в богемных кафе и джазовых клубах, окруженные писателями, музыкантами и художниками. Будем ездить в отпуск и на этюды в разные экзотические места, на Карибы, в Прованс, на Таити. И за нами будут ухлестывать, позировать нам и спать с нами молодые, прекрасные, как боги, и остроумные, как Вуди Аллен, мужчины. А тем временем нам приходилось довольствоваться натурщицей, синими венами на ногах и прыщавым задом. Она называла себя Нора, и Юэль платил ей 10 лир в час. После занятий я всегда уходила последней, а на уроках заполняла альбом бесконечными набросками лица Юэля и тихо молилась про себя. «Господи, только бы он подошел! Только бы встал у меня за спиной, близко-близко, чтобы я чувствовала на своем затылке его дыхание. Пусть он пробормочет, недурственно, можно сказать, уже почти. А затем возьмет меня за руку своей умелой, проворной рукой и поведет мой карандаш в бесконечное путешествие по листу бумаги». Каждый жест Юэля, каждое его слово я подробно описывала в дневнике и регулярно подстерегала его возле дома на улице Роза Кармеля, делая вид, что оказалась там случайно. Когда он выходил из дома с дочкой и видел меня, я подходила и, задыхаясь от волнения, с пылающим от стыда лицом бормотала: «Ой, а вы что, тоже здесь живете, да? А у меня тут случайно подруга поблизости живет». Я часто представляла себе, что будет, когда мы окажемся вдвоем. Я прячу лицо в воротник его клетчатой свежевыстиранной рубашки. Его подбородок утыкается в мои волосы,